«Вот как?» Вульф накладывал себе телятину с гарниром. «А почему?» «Вы с ними разговаривали?» «Нет, просто пригласил их отобедать». «В таком случае выслушайте меня. В парикмахерской я столкнулся с Крамером и Стеббинсом». Его ложка замерла на полдороги. «Действительно очень интересно. Но сначала пообедаем, разумеется. Пожалуйста, передайте мне телятину». Карл и Тина от ужаса утратили дар речи. «Признаю, что этот обед был одним из лучших и наиболее удачных спектаклей Вульфа. Он ничего не знал о Карле и Тине, лишь то, что они попали в какую-то скверную историю. Он знал, что Крамер занимается только убийствами. Вульф очень не любит ублажать за своим столом убийц. Несколько лет тому назад предполагаемая клиентка тоже была приглашена им на трапезу в силу сложившихся обстоятельств, а потом оказалось, что она отравила собственного мужа. Поскольку тогда к обеду был жареный гусь, Вульф на целый год исключил его из нашего меню, хотя это одно из самых любимых его блюд. По всей вероятности, он надеялся на то, что я не только знаю о его предубеждении, но и полностью разделяю его взгляды по данному вопросу. Я сел в конце стола, положил себе солидную порцию телятин, за которой последовали слоеные пирожки с тыквой, и умял все это, не моргнув и глазом. Не сомневаюсь, что Вульф был в страшном напряжении, хотя внешне оставался предельно любезным хозяином до самого конца обеда и не спешил, даже когда подошло время пить кофе. Однако после этого его напряженность стала чувствоваться. Как правило, он шествовал после еды в кабинет медленно и чинно, но тут он без промедления прошел туда в сопровождении своих гостей, занял привычное место за огромным письменным столом и сердито обратился ко мне. «Ну, в какую историю ты втянул нас теперь?» Я расставлял стулья, чтобы чета Вардес сидела прямо перед ним, но остановился и кинул на него пристальный взгляд. «Нас?» — переспросил я. «Да». «Хорошо. Если так, я объясню. Я не приглашал этих людей в дом, не говоря уже об обеде. Они пришли по собственной инициативе. Я всего лишь впустил их, что является одной из моих обязанностей. Но, если угодно, я доведу дело до конца. Через 10 минут их здесь не будет». Фу! Вульф был невыносимо надменен. «Теперь уже я отвечаю за них, поскольку они были моими гостями за обедом. Садитесь, садитесь, сэр. Садитесь, миссис Вардес, прошу вас». Карл и Тина окончательно растерялись. После этого я прошел на свое обычное место и повернулся лицом к Вульфу. «Мне хочется задать им всего один вопрос», — сказал я ему. «Но сначала выслушайте несколько фактов. Наши гости живут в Америке без необходимых бумаг. Тина и Карл находились в концлагере в Польше и предпочитают не рассказывать, каким образом им удалось приехать сюда. Может быть, конечно, они шпионы, но я в этом сильно сомневаюсь. Естественно, они впадают в панику при слове «нацист» или «эсэсовец». Когда сегодня утром в парикмахерскую, где они работают, явился человек с полицейским удостоверением и начал расспрашивать, кто они такие, откуда приехали и чем занимались вчера вечером, бедолаги перепугались и улизнули оттуда при первой же возможности, решив, что он их арестует и вышлет из страны. Но они не знали, куда им податься, и пришли сюда, чтобы за $50 получить совет и исчерпывающие сведения географического характера. Я расчувствовался и пошел в парикмахерскую. «Вы туда ходили?» — ахнула Тина. Я повернулся к ним. «Конечно. Положение крайне сложное, и вы своим бегством страшно напортили себе. Но поскольку вы уже здесь, ругать вас бесполезно. Мне думается, я сумею разобраться с этим делом при условии, что вы будете находиться где-нибудь подальше. Тут вам оставаться опасно. Я знаю одно надежное местечко в Бронксе, где можно укрыться на несколько дней. Вы не должны рисковать ехать на такси или в метро. Мы просто пройдем дворами к гаражу мистера Вульфа, и вы уедете туда на его машине. Затем я...» Извините,